Глава 82. Получение груза. Итак, потеем под целлофаном. Непростым, многослойным. Дышим тяжело, но ровно. Молимся, дабы запаянные двери, воздвигнутые где надо стены и растопырившие микроантенны мины, сдержали наступательный порыв морячков до срока. Очень не хочется погибать вот так вот, под целлофаном. К тому же всем сразу. Ибо скученность отряда дает возможность единственной гранате сделать нашпигованную дробью тефтелю сразу из всех. Естественно, за исключением подгруппы Владимира Михеевича Румянцева, бывшего подводного диверсанта индийского, а затем и пиратского флота, а ныне главного специалиста-водолаза отряда «Пульсар». Его четверка уже в деле. Плывет где-то внизу, под затопленному отсеку, подсвечивая путь фонарями. Давление воды для таких спецов да нельзя смешное. Однако их задача не просто не заблудиться и понырять без толку, но добраться до цели вовремя. И опять же, это только присказка. Потом надо сделать еще кое-что. Задача остальных – ждать, не волноваться, дабы снизить потребление кислорода. Производить информационное обеспечение операции. От тех водоплавающих внизу сюда вверх, покуда в сухую, но тоже должную вскоре заполниться водицей полость, протянут проводок для компьютерной связи. Понятно, можно, конечно, выпендриваться, излучать модуляции эхолокатором. Но здесь на все стороны раскинулся морской левиафан. Его акустики давно скучают. Где гарантия, что какие-то из его умных, начиненных электроникой штучек не среагируют на сигнал? И даже не важно, что раскодируют. Кстати, запросто, ибо гидролокационный сигнал, загодя, неприемлемо низкочастотный, а следовательно, не слишком емок по шумовому фактору. Главное, просто определят, что давешние, посеявшие панику контрас, вовсе не утопли, а преспокойно отсиживаются под слоем воды. Потом треугольник Пифагора, детская задачка по сужению в эпицентре и... Раз уж пошла такая пьянка, почему бы и не взорвать кусок выше расположенной палубы прямо над плохо затаившимся утопленниками? Даже гранат не потребуется, всплывут как глушенные динамитом рыбы. Так что сидим тихо и беседуем через проводок. Точнее, беседуют компьютеры, а мы только шевелим сенсорной перчаткой и молимся. Не только о крепежной прочности целлофана на разрыв, а еще на умницу Лизу Королеву, которая является передаточным звеном между добравшимися до цели водостойким компом Владимира Михеевича и таинственным содружеством хакеров, сотрудничающих с новым центром возрождения. Правда, покуда возрождением никто не занимается, все задействованы во вскрытии кевларовой створки атомного арсенала авианосца Феннемор Купер. Есть подозрение, что там внутри 60 атомных зарядов тактической мощности.